Глава 16. В 3 часа дня решили устроить обеденный перерыв. Это мы заслужили. Весь 6-й уровень зачищен. Как и ожидалось, больше всех досталось нашим силовикам. Но они не ноют, даже пытаются шутить. Насколько я понял, мы работаем в хорошем темпе. Если продолжим в том же духе, сможем больше набить сумеречных кристаллов. Отмечаем плюс. 1 балл мастерства Тимохи. Он уже на предпоследнем десятке. Ребята искренне радуются за товарища. Я сижу, помалкиваю. Набил 9 единиц мастерства. То ли еще будет. Впервые по-настоящему осознал цену моему ходоку. Тимоха, самый продвинутый по мастерству в группе, уже больше 2 месяцев сидит на бывалом. И это при том, что стоит он только на добыче. О своих характеристиках молчу. Да меня никто и не спрашивает. Они ведь думают, что я только апнулся. Крохи мастерства. Первый раз за все время, что нахожусь в игре, пожелал, чтобы ходок не чистил. А кристаллов в пещере огромное количество, и бью я их практически не переставая. Семен и Карась зорко следят за тем, чтобы у всех были вагонетки рядом. Я поморщился и потер подбородок. Видимо, Тимоха расценил мое настроение по-своему. Дружески хлопнув меня по плечу, он сказал: «Не переживай, Ольт, тебя тоже прокачаем. И Карася, и Семен Семенча». «Ага», – поделился Фома. «Уже представляю нашу пятерку опытных на инстах 2 уровня. Не то, что всякие паучьи норы». «Можно и на изумрудах хорошо зарабатывать», – высказался Карась. «У лорда Шантара есть 1 рудник». «Ага», – поморщился Фома. «И толкаться среди богатых коротышек? Нет уж, нас ждут великие дела». Я слушал разговоры этих мужчин, смущенно улыбаясь, старательно отыгрывая роль новичка, польщенного вниманием более опытных коллег. И уже сейчас прекрасно понимал, что это последний наш поход. Более того, именно в данную минуту я осознавал, если в этом инстансе возьму опытного рудокопа, мне придется исчезнуть из Лутона. Люди месяцами корпят над единицами мастерства, а я будто волшебная курица, несущая золотые яйца, выдаю уровни. Являюсь ли я мошенником, либо, как это здесь называют, читером, не знаю. Я выбрал расу, зарегистрировался. Издевался над собой, экономя каждый балл для будущего распределения характеристик. Использовал ли я нестандартные методы или приемы? С моей точки зрения, нет. Мне предложили выбор, и я выбрал, как это делают все, заходя в игру. Так что теоретически все в порядке. Но не зря ведь теория в большинстве случаев расходится с практикой. Уверен, на 200%, узнай кто-нибудь об истинном положении дел с моими умениями, поднимется такой шум, а мне шум не нужен. Ой, как не нужен. Хорошо, пытаюсь я перевести тему в другое русло. А что дальше? После опытных, если я не ошибаюсь, идут мастера? Карась хохотнул. А тебе что, опытного мало? Мне в самый раз, улыбаюсь я. Просто интересно. Честно говоря, в интернете нашел очень мало информации на эту тему. Фома усмехнулся. А больше и не найдешь. Во-первых, потому что кланы очень бережно относятся к каждому своему мастеру, стараются держать в тайне их имена. Этим людям обеспечивается охрана и индивидуальные модули и так далее по списку. Я присвистнул. А с чего бы это? Ответил за всех Семен Семенович. Понимаете ли, коллега, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Смотрите сами. Мы сейчас находимся в одном из простейших квестовых инстансов. Но ресурсы из этого грота уже стоят, как самые дорогие камни первой категории. Есть такие локации в Зазеркалье, куда мечтают попасть многие продвинутые игроки. Но некоторые походы абсолютно бессмысленны без высокого уровня добывающей профессии. Ресурсы же в таких локациях неимоверно ценны. Например, существуют квестовые камни, без которых невозможно повысить уровень ездового животного, либо усилить защиту замка. Таких примеров несчетное количество. Люди платят баснословные суммы за обладание такими ресурсами. И, в свою очередь, надежно защищают и оберегают работников, способных добыть их. «Да», – задумчиво сказал я. «А что во-вторых?» «Не понял», – удивился Семен. «Фома сказал, что все это во-первых. А что же во-вторых?» «А-а-а», – понимающе протянул Семен. «Коллега, вы позволите?» После утвердительного кивка Фомы Семен Семенович продолжил. «Думаю, наш дорогой Фома имел в виду перерабатывающие профессии». Лидер группы снова кивнул. «Совсем вылетело из головы. Мастерам ведь доступна вторая профессия». «Совершенно верно», – подтвердил Семен. «Как правило, тот, кто получает вторую профессию, полностью концентрируется на ней, отвлекаясь лишь только на клановые заказы по добыче редких ресурсов. Все же остальное время мастера проводят в тиши своих мастерских». «Клепая всякие штуковины типа наших рун и эликов», – закончил фразу Тимоха. «Что характерно», – продолжил Семен, – «в других профессиях очень много мастеров и даже виртуозов, а вот среди рудокопов это редкое явление». «Да потому что наша работа самая травмоопасная и тяжелая», – провозгласил Карась. «Несомненно», – согласился Семен. «Люди предпочитают более легкий и менее оплачиваемый заработок». «А что касается мастеров-рудокопов», – сказал Фома, – «думаю, ежу понятно, это уже состоятельные люди. Их не особо привлекает пахота в шахтах или беготня по инстансам». «Да уж», – Тимоха мечтательно закатил глаза. «Вот стану мастером, отращу себе пузень, заведу приказчика и буду прохаживаться с важным видом. Обязательно прикуплю себе жилет, такой барский, с маленькими кармашками. Часы золотые с цепочкой, лепота!» «Ты ж смотри, только в инсте не апнись», – с уронией в голосе сказал Карась. Я навострил уши. «А в чем дело?» «Как в чем?» – удивился тот. «Как только берешь уровень, тебя сразу выкидывает из группы». «Это почему?» «Потому что опытный не может ходить под бывалым, равно как мастер под опытным», – объяснил Фома. «Вот оно что», – произнес я. «Это как-то я пропустил. И чем это чревато?» «Ап влечет за собой автоматический вылет из группы и перемещение в точку входа в игру», – ответил Фома. «А самым неприятным моментом в этой истории будет то, что все ресурсы, которые я накромсал, исчезнут», – добавил Тимоха. «Все, что добыл за 36 часов?» – пораженно спросил я. «Нет, те, что сданы в терминалы, неприкосновенны», – успокоил Фома. Карась кивнул на Тимохину вагонетку, заполненную до краев серыми кристаллами, и уточнил. «А вот эти – да». «Вот это номер!» Было теперь над чем подумать. Разговор постепенно угасал. Каждый занимался своим делом, но вдруг Фома обратился ко мне. «Кстати, Ольд, нам тут всем интересно». Я внутренне напрягся. Начались вопросы. Киваю, мол, продолжай. Фома, поняв мой жест, продолжил. «Как тебе зазеркалье?» Я приложил все силы, сдерживая вздох облегчения. Неудобные вопросы откладываются на неопределенный срок. «Что ты имеешь в виду?» «Понимаете ли, коллега?» По своему обыкновению в разговор вмешался Семен Семенович. «Дело в том, что эта игра имеет высокий уровень привыкания. Разработчики постарались. Создан некий пробный, прошу заметить, абсолютно бесплатный аккаунт и все, что к нему прилагается. Будущему игроку дается неделя на тестирование на отдельном сервере». «Как правило, за неделю клиент подсаживается», – сказал Фома. «Говорят, 90 человек из 100 больше не видят себя без зазеркалья. Вот мы и хотели узнать, как это происходит у тебя». «Вот оно в чем дело», – усмехнулся я. «Боюсь, разочарую вас. Мне здесь не нравится». Они переглянулись, многозначительно улыбаясь. «Вы не подумайте превратно. Я оценил сам процесс. До сих пор не могу поверить, что все это возможно. Все очень реально. Слишком реально. Это как...» Я задумался, подбирая слова. «Как попасть на другую планету или в параллельный мир?» Помог Тимоха. «Точно», кивнул я. «Зачем ходить далеко? По работе пришлось поездить по миру. Другие страны, другие культуры, другие люди. Видел много красивых и удивительных мест. Но, как ни странно, всегда считал минуты до отбытия домой». «Семья?» – спросил Карась. «Да, жена и дочь». «А как же тоска по родине?» – спросил Тимоха. «Я вот, например, с ума схожу». «Знаешь, я на родине уже почти месяц, а сердце рвется к семье». «Они за границей?» Я тяжело вздохнул и кивнул вместо ответа. Ребята замолчали, каждый думая о своем. «Все равно», – нарушил молчание Карась. «Не пойму я этих духов. Как можно променять настоящий мир на эту клетку? Жить под постоянным контролем? В любой момент ожидать вмешательства админов? Не по мне это. А в реальной жизни нет таких кукловодов? Спросил я. Хочешь сказать, ты живешь свободно, без жестких рамок? Совершенно верно, коллега, обратился ко мне Семен. Абсолютная свобода – понятие, придуманное политиками для усиления самооценки электората. Никто так охотно не голосует, как свободный идиот. Мне отчасти понятна позиция тех, кто решил связать свою судьбу с этим проектом, сказал я. На 100% уверен, что большинство – это люди, оказавшиеся лицом к лицу с безысходностью. Зазеркалье дает шанс ощутить то, что, увы, им не дано в реальной жизни. С тех пор, как я здесь, частенько вспоминаю моего соседа. Умница, красавец, спортсмен. Как-то раз он уехал в горы кататься на лыжах. К матери его привезли полностью парализованным. Годы специальных тренировок, реабилитаций, огромное количество медикаментов. Мать смогла поставить сына на ноги. Пусть на костылях, пусть скрюченный, словно болотное деревце, смычание вместо нормальной речи, но он мог передвигаться. Дай-ка отгадаю. Поток друзей иссяк. Любимая девушка исчезла. Он остался один. Только мама и компьютер. Что-то вроде того, ответил я. Первое время он еще пытался бороться, много ходил, делал гимнастику, пока врач не сказал ему, что это потолок. Он поверил врачу и остановился? Спросил Карась. Не то чтобы он поверил или не поверил. Он и так уже сделал то, что от него не ожидали. Нет. Просто он начал играть в какую-то сетевую игру. Там у него появилось много друзей. Я улыбнулся. Как-то раз он мне даже признался, что женился в игре. И как бы это дико ни звучало, я его понял. Что касается Зазеркалья, не удивлюсь, если узнаю, что мой сосед разгуливает где-то здесь в образе паладина в сияющих доспехах. «Может, ты и прав», – задумчиво произнес Фома. «Неважно, прав я или нет, просто считаю, к этим людям нужно отнестись с пониманием. Хотя, если разобраться, мой сосед плевать хотел на мнение других людей. Его жизнь уже никак не изменится».